так что издали можно было подумать, что на окне стояло два самовара, если бы один самовар не был с черную, как смоль, бородою. Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки. Прежде всего чемоданы с белой кожей, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге. Чемодан внесли кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет 30, в просторном подержанном сюртуке, как видно с барского плеча, мало немного суровый на взгляд, с очень крупными губами и носом. Вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик красного дерева с штучными выкладками из карельской березы, сапожные колодки и завернутый в синюю бумагу жареная курица. Когда все это было внесено, кучер Селифан отправился на конюшню возиться около лошадей, а лакей Петрушка стал устроиваться в маленькой передней, очень темной конурке, куда уже успел притащить свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный запах, который был сообщен и принесенному вслед за тем мешку с разным лакейским туалетом. В этой конурке он приладил к стене узенькую трехногую кровать, накрыв ее небольшим подобием тюфяка, убитым и плоским, как блин, и, может быть, также замаслившимся, как блин, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы. Пока мест слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Какие бывают эти общие залы, всякий проезжающий знает очень хорошо. Те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам шест и сам сем испивать свою известную пару чаю. Тот же закопченный потолок, та же копченая люстра со множеством висячих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко под носом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу. Те же картины во всю стену, писанные масляными красками. Словом, все то же, что и везде. Только и разница, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель верно никогда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию. Иной раз даже нашими вельможами, любителями искусств, накупившими их в Италии, по совету везших их курьеров. Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную радужных цветов косынку, какую женатом приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым, наверное, не могу сказать, кто делает, Бог и знает, я никогда не носил таких косынок. Размотавший косынку, господин велел подать себе обед. Пока мест ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких недель, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам. Пока мест ему все это подавалось и разогретое, и просто холодное, он заставил слугу или полового рассказывать всякий вздор о том, кто содержал прежде трактиры, кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин, на что половой по обыкновению отвечал: «О, большой сударь, мошенник!» Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтоб не поговорить с слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним. Впрочем, приезжий делал не все пустые вопросы. Он с чрезвычайной точностью расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор. Словом, не пропустил ни одного значительного чиновника. Но еще с большей точностью, если даже не с участием, расспросил обо всех значительных помещиках. Сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город. Расспросил внимательно о состоянии края, не было ли каких болезней в их губернии, повальных горячек, убийственных каких-либо лихорадок, оспы и тому подобного. И все так обстоятельно и с такой точностью, которая показывала более чем одно простое любопытство. В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба. Это, по-видимому, совершенно невинное достоинство приобрело, однако ж, ему много уважения со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами, выпрямливался почтительнее и, нагнувши с вышины свою голову, спрашивал, не нужно ли чего. После обеда господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивший себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник. Тут начал он зевать и приказал отвести себя в свой номер, где прилегший заснул 2 часа. Отдохнувший, он написал на лоскутке бумажки по просьбе трактирного слуги чин, имя и фамилию для сообщений, куда следует, в полицию. На бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее. Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик по своим надобностям. Когда половой все еще разбирал по складам записку, сам Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город, которым был, как казалось, удовлетворен, ибо нашел, что город никак не уступал другим губернским городам. Сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Домы были в 1, 2 и 1,5 этажа с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. Местами эти дома казались затерянными среди широкой, как поле улицы, и нескончаемых деревянных заборов. Местами сбивались в кучу, и здесь было заметно более движения народа и живости. Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками и с подписью какого-то аршавского портного, где магазин с картузами, фуражками и надписью «Иностранец Василий Федоров», где нарисован был бильярд с 2 игроками во фраках, в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воздухе антраша. Под всем этим было написано «И вот заведение». Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло, где харчевня с нарисованную толстую рыбою и воткнутую в нее вилкою. Чаще же всего заметно было потемневших двуглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены лаконической надписью «Питейный дом». Мостовая везде была плоховата. Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких дерев, дурно принявшихся, с подпорками внизу в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленую масляную краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что город наш украсился благодаря попечению гражданского правителя садом, состоящим из тенистых, широковетвистых дерев, дающих прохладу в знойный день. И что при этом было очень умилительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности господину городоначальнику. Расспросившим подробно будушника, куда можно пройти ближе, если понадобится, к собору, к присутственным местам, к губернатору, он отправился взглянуть на реку, протекавшую посредине города. Дорогою оторвал прибитую к столбу афишу с тем, чтобы, пришедший домой, прочитать ее хорошенько. Посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой следовал мальчик военной ливреи с узелком в руке, и еще раз окинувши все глазами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить положение места, отправился домой прямо в свой номер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою. Накушавшись чаю, он уселся перед столом, велел подать себе свечу, вынул из кармана афишу, поднес ее к свече и стал читать, прищуря немного правый глаз. Впрочем, замечательного немного было в афишке. Давалась драма господина Коцюбу, в которой Ролла играл господин Поплевин, Кору девица Зяблова. Прочие лица были того менее замечательны. Однако ж он прочел их всех, добрался даже до цены портера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернского управления. Потом переворотил на другую сторону, узнать, нет ли там чего-нибудь, но не нашедши ничего, протер глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать все, что не попадалось. День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства. Весь следующий день посвящен был визитам. Приезжий отправился делать визиты всем городским сановникам. Был с почтением у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичикову, был не толст, не тонок собой, имел на шее Анну и поговаривал даже, что был представлен к звезде. Впрочем, был большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю. Потом отправился к вице-губернатору, потом был у прокурора, у председателя палаты, у полицмейстера, у откупщика, у начальника над казенными фабриками. Жаль, что несколько трудно упомнить всех сильных мира сего, но довольно сказать, что приезжий оказал необыкновенную деятельность насчет визитов. Он явился даже засвидетельствовать почтение инспектору врачебной управы и городскому архитектору. И потом еще долго сидел в бричке, придумывая, кому бы еще отдать визит, да уж больше в городе не нашлось чиновников.